В больницу мы возвращались поздно. Девушка спала на груди у Билли, а потом растирала ему руку, потому что он всю дорогу придерживал ее, и рука затекла. Он сказал девушке, что если его отпустят в один из выходных, он хотел бы с ней встретиться. А она сказала, что через 2 недели сможет навестить его, пусть только скажет, в какое время. И Билли вопросительно поглядел на МакМёрфи. МакМёрфи обнял обоих за плечи и сказал: «Давайте в 2 часа ровно». «В субботу днем?» — переспросила она. Он подмигнул Билли и зажал ее голову рукой. «Нет, в субботу в 2 часа ночи. Подкрадешься и постучишь в то же окно, к какому утром подходила. Уговорю ночного санитара, он тебя впустит». Она хихикнула и кивнула. «Черт такой, МакМёрфи!» — сказала она. Кое-кто из острых еще не спал. Дожидались около уборной, чтобы посмотреть, утонули мы или нет. Мы ввалились в коридор, перепачканные кровью, загорелые, провонявшие пивом и рыбой, неся своих лососей, словно какие-нибудь герои-победители. Доктор спросил, не хотят ли они выйти поглядеть на его палтуса в багажнике. И мы пошли обратно, все, кроме МакМёрфи. Он сказал, что порядком укатался и, пожалуй, лучше даванет подушку. Когда он ушел, кто-то из острых, не ездивших с нами, спросил, почему МакМёрфи такой вымотанный и усталый, если остальные краснощекие и резвые. Хардинг объяснил это тем, что у МакМёрфи сошел загар. «Помните, МакМёрфи прибыл сюда на всех парах, закаленный суровой жизнью на вольном воздухе, то есть в колонии, румяный и пышущий здоровьем. Мы просто наблюдаем увядание его великолепного психопатического загара. Больше ничего. Сегодня он провел несколько изнурительных часов в сумраке каюты, между прочим, тогда как мы братались со стихиями, впитывая витамин D. Конечно, и они могли изнурить его до некоторой степени, эти труды в закрытом помещении, вы только представьте себе, друзья. Что касается меня, я уступил бы часть витамина D в обмен за некоторое такое изнурение, особенно имея малышку Кэнди в качестве прораба. Или я ошибаюсь?» Вслух я этого не сказал, но подумал, что, может быть, и ошибается. Усталость МакМёрфи я заметил еще раньше, когда возвращались в больницу, и он потребовал, чтобы завернули в городок, где прошло его детство. Мы только что распили последнее пиво, выбросили пустую банку в окно перед знаком «Стоп» и отвалились на спинку, чтобы напоследок насладиться днем. Обветренные и пьяненькие, не засыпали мы только потому, что хотелось продлить удовольствие. У меня шевельнулась смутная мысль, что я уже могу увидеть в жизни что-то хорошее. Кое-чему МакМёрфи меня научил. Не помню, когда еще мне было так хорошо. Только в детстве, когда все было хорошо, и земля была как песня ребенка.